Гюго зачаровал в свое время ребенка из Авито и Руана. До сих пор в его ушах звучит раскатистый голос Флобера, декламирующего стихи Гюго. Да и сам Ги с истинным чувством читал ночью на сене «Океану Нокс». Но милый друг может затеряться в этом шквале. Наконец, с продажей все налаживается. Уф, теперь Ги сумеет покинуть Париж. Ги предстоит провести в шатель Дюйоне курс лечения, о котором он писал Эрмине Леконт Дюнуи. Курорт этот совсем недавно вошел в моду благодаря его другу, доктору Потену. Уже после первого пребывания в Шатель-Гюйоне в 1883 году Мопассан стал подумывать об использовании этого вынужденного знакомства с лечебными источниками в своих произведениях. В доме доктора Бородюка, медицинского инспектора лечебных вод, друга Гюстава де Мопассана, Ги начинает новый роман. Последние годы были удивительно плодотворными. В 1883 году Мопассан опубликовал «Жизнь» и рассказы Вальдшнепа отдельными книгами, а также множество рассказов о периодике, таких как «Господин Иокаста», «Дядюшка Милон», «Мадемуазель Кокотка», «Он», «Мисс Гарриет», «Сестры Рондоли», «Старуха Соваш», «Ветта», «Гарсон Кружку Пива» и о самом шатель Гюйоне «Больные и врачи». В 1885 году появляются «Милый друг», «Зверь дяди Бильома», «Мои 25 дней», опять же о шатель Гюйоне. «В пути», «Сумасшедший», «Маленькая рок», «Сказки дня и ночи» и значительная часть набросков, посвященных миреньким графиням. Год появления «Милого друга» — решающий год в творчестве Мопассана. Прежде всего, этот роман представляет собой уникальный слепок с того слоя общества, который принято называть «сливками», и, наконец, определенно выявляется кривая литературной продукции Мопассана. Успех, принесенный ему рассказами и злободневной журналистикой, не может отвратить его от многопланового романа. Между 1880 и 1890 годами Мопассан опубликует почти все свои произведения, около 300 рассказов, 6 романов, 3 повести, сборник стихов и многочисленные очерки. Не безинтересно отметить распределение по жанрам, оно как бы намечает вехи в эволюции творчества писателя. В 1881 году он публикует дюжину рассказов. В 1882, 83 и 84 годах будет опубликовано более 50 рассказов, а спрос на них постоянно растет. В 1885 году отмечается некоторый спад. Всего 30, но не потому, что он охладел к новелле как таковой, а в связи с тем, что этот год — год рождения милого друга. Вдохновленный успехом романа, автор продолжает развивать эту линию в ущерб своим маленьким историям. 1886 и 1887 годы дадут лишь по 20 рассказов. Число их упадет до 10 в 1889 году и до 5 в 1890. Зато в то же время он будет писать по одному роману в год. В 1885 году Мопассан уходит от журналистики и новеллы, так же, как ушел он от поэзии 5 годами раньше. Бывший служащий с улицы Руаяль, достигший физического расцвета в 1880 году, по возвращению с Корсики, теперь достиг и совершенной творческой зрелости. Никогда более не будет он автором «Пышки» и «Милого друга», чей шумный успех окончательно освободил его. рождается новый Мопассан, тот, который вознамерится стать Бальзаком светских женщин.